«Мастер!» — выкрикнула чешуйчатая девушка, сумевшая лишь воздвигнуть вокруг себя телекинетический барьер. «Уважительная констатация. У вашего командира была хорошая интуиция. Злорадное утверждение. Она ему не помогла», — прозвучал механический голос откуда-то сзади, где в силе не было никого живого. «Радостное обещание. Скоро вы, мешки с мясом, к нему присоединитесь». Твилик успел обернуться, чтобы отразить зеленым клинком светового меча три бластерных выстрела, вернувшиеся точно в торс явно модифицированного в убийцу, ржаво-красного протокольного дроида, перед которым развернулась выгнутая плоскость энергетического щита. Глаза робота полыхнули желтым, и он помчался на Санту, нацеливая на него сразу и бластер, и причудливое орудие, похожие на рупор. Джедай, отразив еще один выстрел и совершив попытку подстрелить ноги противника из собственного оружия, в чем не преуспел из-за скорости противника, решил перейти в ближний бой. Назад. США, первая осознавшая то, чем именно вооружен дроид-убийца, попыталась отшвырнуть его той же техникой, которой мастер Смоллит спас ее и Санту. Только вот к ее изумлению прием, сотни, а то и тысячи раз отработанный во время тренировок, словно бы обтек металлический корпус, что позволило врагу совершить выстрел из звуковой пушки в упор, отчего Твилик сбился с шага и потерял концентрацию. Тут же бластерный выстрел в голову довершил дело, лишив экзотку еще и напарника, отчего на языке возник отвратительный вкус крови, чего-то горелого и очень горького. Неплохая попытка, мешок с мясом, но благодаря моему хозяину, как же я ненавижу это слово, мне более не опасны ваши джедайские фокусы, заявил ржавого цвета робот, поворачиваясь к последней своей жертве. Плохо, очень-очень плохо, невзирая на то, что рядом с ней погибли двое братьев по ордену, один из которых был рептилий довольно близок. Вопреки ожиданиям разумного механизма, она не впала в ярость, да и страха почти не испытывала, что позволило стремительно проанализировать информацию и разработать стратегию противодействия. Резко развернувшись, попутно небрежным жестом отразив клинком выстрел из бластера, экзотка бросилась бежать, подхватывая с земли мелкие камушки. Прокричав ей вслед нечто оскорбительное, противник кинулся в погоню, продолжая стрелять в попытках, если не убить, то хотя бы замедлить цель, дабы выйти на дистанцию ведения огня из звуковой пушки, которая, из-за своих размеров, имела крайне малую эффективность на сколь-нибудь больших расстояниях. Правильное применение баллистического телекинеза требовало от пользователя силы высокой концентрации и хорошего контроля, позволяя мастерам данной техники превращаться в живые аналоги кинетического оружия. К сожалению для себя, США находилась далеко не на пике мастерства, а потому ей приходилось прилагать немало усилий, чтобы подготовить свою ловушку, попутно не создав подозрения у врага. Именно по этой причине она бегала, петляла, прыгала с камня на камень, словно загоняемая дичь, отчаянно цепляющаяся за жизнь. И вот, наконец, в душе возникло ощущение, что все детали замысла встали на свое место, после чего рептилия обернулась и выпустила из руки дюжину камушков, устремившихся навстречу механическому убийце. Дроид, который мог попытаться уклониться, предпочел присесть на корточки, чтобы полностью скрыться за плоскостью энергетического щита, проектор коего был встроен ему в грудь, чем допустил роковую для себя ошибку. Он так и не заметил маленького камушка, летящего со стороны спины, чтобы острой гранью вонзиться в металл и прорвать его, будто тяжелая бронебойная пуля. Раздраженное утверждение. Твое сопротивление бесполезно, мешок с мясом. Остановись и позволь себя оптимизировать, чтобы я мог отправиться на поиски других мешков с мясом. Поднявшись на ноги, все еще скрываясь большей частью тела за плоскостью щита, потребовал робот-убийца, медленно подходя к явно усталой экзотке. Милостивое обещание. Если ты перестанешь убегать, умрешь быстро. Очень щедро с твоей стороны, отступая назад шаг за шагом, помахивая в воздухе кончиком хвоста, девушка оскалила острые белые зубы и совершила свободной рукой толкающее движение, отчего ее противник пошатнулся и сделал шаг назад. Похоже, что даже у тебя было свое сердце, а теперь, когда его нет, ты уязвим для силы. Раздраженное заявление. Надоедливый мешок с мясом, ты будешь умирать долго, заявил ржавый робот, начав палить без остановки, стремительно расходуя боезапас, одновременно с тем начав отступать от джедайки. Однако же рептилия не успела насладиться триумфом, так как в воздухе показались несколько истребителей, начавших вести огонь по земле, вновь и вновь заставляя петлять в попытках сохранить свою шкуру целой. Никогда не хотел узнавать на личном опыте то, как выглядит хаттова задница, но, похоже, у силы на этот счет свое мнение, как-то меланхолично констатировал Ксанатос, периферии внимания отмечая то, как транспортное средство в клубах дыма и языках пламени разлетается на куски, а Шидоу и Раву ловко вскакивают на ноги, готовясь к бою. Моуну не повезло приземлиться плашмя, и пусть его броня сумела защитить владельца от главной угрозы, теперь он лежал звездочкой на бетонном полу. Стоило ли его спасать? Логичный, как минимум, с ее точки зрения, вопрос задала синяя волчица. Он не причастен к нападению и находился в зоне поражения, вместо Омега ответил старший джедай, первым же делом метнувшийся к пострадавшему гражданскому. Тем временем Дэвид вел информационную борьбу в виртуальной реальности, стараясь сохранить за собой возможность пользоваться системами наблюдения, скачивать архивные данные и управлять системой ПКО. Последнее было критически необходимо, так как Рен заходил на курс, чтобы сбросить на завод десант из дружественных дроидов, одновременно с тем сообщая о появлении беспилотных истребителей, что до поры скрывались где-то на верхних этажах комплекса. Сараби, обстановка, отправилась мысль по локальной сети силы Пкатарки, в то время как сам мастер-инженер уже активировал собственный световой меч и отправил в короткий полет оружие Раву. Готовлюсь ко взлету. Щиты на максимуме, орудия активированы. Постараюсь подлететь ко входу, чтобы забрать вас, отозвалась целительница, старающаяся даже в такой обстановке излучать теплый свет. От молодого мужчины не укрылось, что о происходящем с остальными джедаями она даже не думает, то ли стараясь скрыть лишнюю информацию, то ли и вправду волнуясь о них больше, чем о братьях и сестрах по ордену, не входящих в тесную группу хозяев храма на Телосе. События же и не думали останавливать свой ход. Некоторые контейнеры с готовым к транспортировке грузом вздрогнули и отстрелили боковые стенки, открывая вид на дроидов с четырьмя ногами, обладающими множеством суставов, и такими же руками, в которых находились световые пики, роторные бластеры, реактивные гранатометы. И будто бы этого было мало, в силе стал ощущаться некто темный, буквально источающий вокруг себя запах гари, вызывающий желание прочистить нос и горло. Сейчас, вероятно, не время, но я, довольно посредственный фехтовальщик, признался мастер Шидоу, вынудив синюю волчицу насмешливо фыркнуть. Нам не нужно здесь побеждать, главное, добраться к выходу. Я уже контролирую механизм открытия ворот и смогу их приподнять, чтобы оказаться снаружи, отправил поясняющие мыслеобразы напарникам наследник герцога. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Вендетта 6. Небольшой космический корабль, находящийся под управлением гаджет Хакринч, которая напрямую подключилась к электронным системам судна при помощи шлема виртуальной реальности, тем самым выигрывая четырехкратное ускорение реакции, совершая крутой вираж, завис над ресурсодобывающим заводом. Тут же его аппарель открылась, а в следующую секунду из темных недр грузового отсека посыпались металлические человекоподобные фигуры, вооруженные роторными бластерами, винтовками, ракетницами, формально находящимися на вооружении сил самообороны Телоса 4. Некоторое количество беспилотных истребителей попытались атаковать чужаков, но установленное на судно вооружение не позволило им приблизиться на дистанцию уверенного поражения, благодаря чему точность выстрелов оставляла желать лучшего. В то же время, при помощи реактивных прыжковых ранцев, а также закрепленных на ногах репульсоров, механический десант благополучно приземлился на площадку перед комплексом, на крыше отдельных зданий и даже закрытые переходы. А среди роботов, издавая оглушительный радостный крик, размахивая световым мечом будто знаменем, к поверхности направлялся облаченный в легкую броню Твилик. Иха-а, Рен, погрузившийся в силу настолько, чтобы боевое предвидение позволяло предугадывать следующие 1.5-2 секунды, стоя на репульсорной доске, падал все ниже и ниже, время от времени подправляя положение в воздухе при помощи телекинетических толчков, чтобы даже случайно не попасть под вражеский огонь. Из-за шлема он не чувствовал бьющего в лицо ветра, да и жар планеты не доставал до кожи, но сила с лихвой компенсировала эти недостатки. И вот, когда до бетонной площадки осталось едва ли 10 метров, джедай поставил свою доску параллельно земле и дал максимальное напряжение на репульсоры, чтобы затормозить и тут же рвануть вперед к воротам, за которыми находились его друзья. Кавалерию вызывали. Возбужденный крик вырвался изо рта молодого мужчины, когда летательный аппарат проскрежетал по бетону дном, но все же выдержал и продолжил работать. «Рен, прикрой ребят, когда они будут забираться в корабль», — прозвучал голос Сараби в динамиках шлема. «Не лезь на рожон». «Как скажешь, кошечка», — отозвался Твилик. «Рыцарь Рен прикроет ваши задницы. Гаджет, ты на связи?» «Слышу хорошо», — ответила экзотка, оставшаяся наверху. «Отработай-ка по орудиям ПКО из всего, что у нас есть», — одаренный отметил то, как приземлившиеся дроиды открыли огонь по беспилотным истребителям, не позволяя им зайти на курс атаки по грузовому судну. «Не хочу, чтобы во время нашего обратного наступления они ожили и начали стрелять». «Принято», — ответила Хакринч. Тем временем группа из 12 космических кораблей, подвергшаяся обстрелу планетарных пушек, из-за чего была вынуждена уйти в космос и перегруппироваться, начала новую попытку атаки на спрятанный среди гор лагерь. Раскрыв створки грузовых ангаров, они выпустили десяток истребителей, управляемых джедаями, а также два десятка дроидов-перехватчиков, исполняющих роль ведомых, а в случае нужды, живого щита. Тут же три звездолета отделились и направились к координатам, откуда совсем недавно исходил сигнал бедствия, а теперь пропала связь с тремя членами ордена, отправленными на проверку. Их датчики тут же обнаружили вражеские беспилотники, загоняющие в огневой мешок мечущуюся по поверхности экзотку, все еще умудряющуюся выживать исключительно волей силы. Десяток асов, разделившийся на две тройки и четверку, ни секунды не сомневаясь ворвался в облако перехватчиков, взлетевших с поверхности. Пользуясь боевым предвидением, они направили вперед собственных дронов, что выпустили ракеты и начали поливать пространство перед собой лазерным огнем, тем самым став приоритетными целями для электронных мозгов. И это позволило одаренным уйти в ускорение, чтобы, почти не встретив сопротивления, миновать истребители, а затем взять курс на позиции орудий ПКО. Дроиды, получившие команду с поверхности, разумеется, развернулись и устремились в погоню, но драгоценные секунды уже были упущены, благодаря чему джедаи запустили ракеты по раскрывшим себя позициям космической обороны. Едва же вспышки взрывов расцвели среди черных склонов, как 9 судов вновь приступили к снижению. Нет эмоций, есть покой, глубже уходя в транс, чтобы лучше использовать техники силы. Ксанатос вскинул свободную руку и запущенные в сторону их группы гранаты сменили свое направление полета, чтобы взорваться из-за столкновения с потолком ангара. Мастер Шидоу, закрутив световой меч словно лопасть ветряной мельницы, отражая бластерные выстрелы, встал перед молодым Омега, давая ему возможность сконцентрироваться на одном действии. Фехтовальщиком он был неважным, но кое-что все же умел. В то же время Раву, на спине которой закрепили впавшего в ступор Муна, которого она предпочла бы бросить, аргументируя это тем, что он нападающим не нужен, отмахиваясь своим клинком, не позволяло вооруженным пиками дроидам навалиться с левого фланга. Взмах рукой, и в воздух взлетает крышка контейнера, из которого выбрались роботы-убийцы. Приняв на себя очередь выстрелов, которые оставили в металле оплавленные отверстия, она развернулась горизонтально полу и отправилась в короткий полет, словно гильотина, разрубая механические тела. Световой меч, очертив дугу в воздухе, с шипением сжигая частицы газа, отразил два из трех выстрелов, отправленных в ближайших противников с пиками, тогда как третий прошел в сантиметрах от головы наследника герцога. Благодаря высочайшей концентрации, он даже с шага не сбился из-за опасности, промелькнувшей настолько близко, что это можно было почувствовать кожей. Вновь вскинув руку и сжав кулак, мастер-инженер заставил очередного механического солдата зависнуть в воздухе, а затем сместиться так, чтобы спиной принять на себя выстрел снайпера. Последовавший за этим телекинетический толчок бросил жертву навстречу реактивной гранате, разорвавшей препятствие на разлетевшиеся в стороны осколки. Створка ангара находилась уже совсем близко, но и источник обжигающей ярости, оставляющий на языке привкус пепла, был где-то неподалеку, скрываясь за контейнерами. Темный не спешил бросать вызов джедаям лично, предпочитая изматывать их волнами дроидов, рассчитывая воспользоваться ошибкой и нанести смертельный удар в момент наибольшей слабости. «Я на месте», — заявила Сараби, передавая по духовной связи мыслеобраз, в котором космический корабль стоял вплотную к зданию, красуясь внутренностями открытого трюма. «Обратный отсчет, 3, 2, 1», — оповестил своих напарников Ксанатос, давая Дэвиду команду на открытие ворот. С гулом вертикальные створки начали размыкаться, впуская облака пыли, тут же закружившие в воздухе над головами одаренных. Дроиды, будто хищные звери, испугавшиеся потерять подраненную добычу, в едином порыве устремились в атаку, но две телекинетические волны заставили их сбиться с шага, после чего уже время было упущено. Первой в проход нырнула Раву, а за ней тенью прошмыгнул мастер-инженер, вовсе не уверенный в том, что его хватит еще на сколь-нибудь серьезное усилие. Мастер Шидоу успел отразить еще пару выстрелов, а затем последовал за своими подчиненными, торопясь пересечь короткий промежуток свободного пространства и вбежать на аппарель своего судна, гудящего двигателями в готовности взлететь. Искусственный напарник Омега дал команду на закрытие ворот, после чего окончательно потерял связь с внутренней сетью комплекса, где оставил вирусную программу. Однако же прежде чем створки захлопнулись, между ними стремительно промелькнула невысокая худощавая фигурка, на всем ходу врезавшаяся в спину Гивина так, что он кубарем вкатился в грузовой отсек звездолета. А вот и темный, оскалилась синяя волчица, разворачиваясь к безбилетнику с активированным мечом в правой передней лапе. «Сараби, улетаем», — скомандовал наследник герцога, пока мастер тень, совершивший не слишком изящный кувырок, при помощи телекинеза возвращал свое оружие. Пол под ногами задрожал, а посадочная площадка начала медленно отдаляться. Впрочем, катарка не спешила закрывать ангар из-за того, что их стремительно нагонял твилик на репульсорной доске, почти прижавшийся к ней всем телом, стараясь снизить сопротивление воздуха. Темная, коей оказалась серокожая низкорослая девушка с небольшими рожками на лысой голове, одетая в облегающий черный комбинезон, растянув губы в хищной усмешке, вскинула руку с небольшим продолговатым предметом. В ту же секунду ощущение опасности взвыло, а мастер-инженер начал разворачиваться к синей волчице, в которую руками и ногами вцепился Муун. Взгляд желтых глаз хищницы впился в глаза человека, чувствующего себя словно муха в киселе. Осознание допущенной ошибки вонзилось в разум раскаленной иглой, из-за все еще активной техники боевой медитации распространившись по всем членам духовной сети. А затем Раву закрылась в силе, не позволяя чувствовать своих эмоций, улавливать мысли. «Не успеваем, холодно, как и положено вычислительному механизму», констатировал искусственный интеллект. «Кто ты, Ксанатос Омега? Чего ты хочешь? Никогда не терять никого важного. Чего ты жаждешь? Силы и свободы. Кто ты, Ксанатос? Чего ты хочешь? Никогда не терять. Чего ты жаждешь? Силы». Вмиг, для субъективного восприятия растянувшейся на минуты, а то и часы, молодой мужчина увидел и почувствовал все. Потерю существа, которое, невзирая на весь жизненный опыт, на различия биологических видов настолько сильно приблизилось в разуме к образу матери, насколько это было возможно. Гибель первого учителя в этом мире. Бессилие отца, вынужденного отдать единственного сына в храм джедаев, при этом не надеясь увидеть его вновь. Смерти разумных, с одними из которых он был знаком поверхностно, других вовсе не знал, третьих мог назвать друзьями. Собственная гибель в прошлой жизни, настигшая невзирая ни на какие хитрости, тренировки, планы, все это навалилось разом и вскипело из-за почти свершившегося факта очередной потери. «Я не согласен, я не принимаю этого, я отрицаю это. Кто ты, Ксанатос? Чего ты хочешь? Никогда не терять. Чего ты жаждешь? Силы, власти, свободы». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Дыхание тьмы. Гранд-мастер Йода любил говорить, что размер и вес не имеют значения для великой силы, из-за чего и магистр, и даже едва одаренный слабосилок могут двигать горы, перемещать небесные тела, управлять природой. Однако же он забывал добавить, ну или считал само собой разумеющимся то, что разницы нет именно для великой силы, а не ее пользователя, здесь уже в игру вступали мастерство и личный потенциал. В эти мгновения, растянувшиеся в субъективном восприятии настолько, что мир будто бы и вовсе перестал двигаться, Ксанатос осознал еще один факт. В сфере чувствительности одаренного, расстояние тоже не столь уж важно. Привыкнув пользоваться техникой Мехудеру настолько, что она стала естественной как дыхание, он сам себя подсознательно ограничивал из-за того, что считал, будто ему нужен контакт с устройством. Словно бы приборы, не имеющие выхода в голонит, ну или специальных передатчиков волн, как-то защищены. Будто телекинез – это не часть меня, позволяющая увидеть, почувствовать и осознать предмет, яркой вспышкой ворвалось в голову озарение, а затем он ощутил всей своей сущностью то, что и световой меч в руке, и материальная основа Дэвида, внедренная в его организм, и космический корабль, со всем его содержимым, это часть великой силы, пронизанная волнами, сталкивающимися и отражающимися, проходящими сквозь друг друга, смешивающимися в нечто новое. И термальный детонатор, спрятанный в скафандре Моуна, взгляд Коева потерял осмысленность, а отпечаток в силе стал серым и совершенно безвкусным, активированный при помощи устройства в руке незнакомки. Это тоже часть великой силы. Омега чувствовал, что в механизме происходят процессы, которые должны привести к гибели минимум двух разумных. Он не мог сказать, специально ли оставлена отсрочка перед взрывом, либо же это простая халатность исполнителя, который забыл убрать таймер, но на краткий миг почувствовал благодарность за нее. А потом великая сила дрогнула, услышала требование и подчинилась. Термальный детонатор, подвергшийся воздействию техники Мехудеру, выключился, перейдя в спящий режим. И это оказалось удивительно легко и естественно, как вдохнуть или моргнуть, ну или шевельнуть мизинцем левой руки. Мир вновь начал свое движение, но теперь он был другим. Мастер-инженер чувствовал пространство вокруг так, словно кроме физического тела получил еще одно, похожее на неровную сферу, отходящую на десятки метров от головы во все стороны. И это было настолько великолепно, что он запрокинул голову и начал хохотать, делясь с великой силой и всеми, находящимися поблизости, своим восторгом. Легкое усилие воли и информация о состоянии собственного организма, собранная им Дэвидом, становится доступна, будто открытая книга. Малейшие желания и космический корабль делится сведениями о собственных составляющих, начиная реактором и двигателем, заканчивая машиной для приготовления кафе. Впрочем, в сфере восприятия имелись и слепые пятна, что представляли из себя одаренных, окутанных пленкой собственной живой силы, вызывающей в разуме ассоциации со скафандрами, отражающими волны невидимого излучения. И невозможность увидеть то, что находилось под защитным полем, вызывало почти физический дискомфорт, порождающий злость и желание избавиться от постороннего объекта. «Ксанатос, очнись!» – постучался в сознание мыслеобраз обеспокоенной Сараби, принесший с собой запах жаркого летнего дня в сухой прерии. Потянувшись волей к катарке, желая восстановить технику тактической сети боевой медитации, он наткнулся на легкое сопротивление, как если бы попытался проткнуть пальцем воздушный шарик. Чем-то схожим себя окружили мастер Шидоу, Рен, а вот Раву, едва ощутила касание, позволила провалиться в свой разум через их духовную связь, более не блокируемую синей волчицей. В тот же миг один из источников чужеродности исчез, став частью сферы восприятия, что позволило ощутить строение светового меча и гзатки, ее коммуникатор и электронную начинку скафандра. Однако же кроме этого Ксанатос получил доступ к ее органам чувств и мыслям, дополнившим картину окружения. «Я с тобой, Альфа», отпечаталось в голове молодого мужчины, принося уверенность и удовлетворение. Рен испускал остро-горькие волны, сопровождаемые потрескивающей прохладой, в любой момент готовой взорваться жаром. Шидоу искрил разрядами напряжения, окружив себя коконом холодных льдинок. Серокожая незнакомка тлела углями, скрытыми под слоем оседающего на зубах пепла. Твилик был растерян, Гивин готовился драться на два фронта, а непонятная экзотка, возможно, полукровка, предвкушала веселье. Сараби допустила ошибку. Нет, ошибку, только с большой буквы. Она, целитель духа, что отправилась на эту миссию с целью лечения Ксанатоса, в момент нужды рефлекторно закрылась, словно бы обычная неодаренная, которой дунули в глаза. Падение Омега произошло стремительно. Вот он все еще сияет теплым светом желтой звезды, в которой мелькают алые протуберанцы, а в следующий миг от него распространяется густая, удушающая, жадная, но при этом не мешающая видеть чернота. В то же время и его присутствие в великой силе стало более ощутимым, как если бы в костер, где до этого ровным пламенем горели дрова, кто-то плеснул технический спирт. Катарка не успела опомниться, а управление кораблем оказалось перехвачено мастером-инженером, а кто еще мог это быть? При этом он не использовал пульт пилота или какие-то иные средства контроля, а заставлял срабатывать те или иные системы так, словно они являлись самостоятельными механизмами, что обрели некое подобие разума. И даже дроид-пилот, принадлежащий мастеру Шидоу, изменил свое поведение, полностью перестав обращать внимание на одаренную. «Раву, что происходит?» Не сумев дозваться до человека, хищница постаралась связаться со своей подругой и его напарницей, страх за жизнь которой только-только отпустил сердце. «Не мешай», был дан ей короткий, решительный ответ, царапнувший по сознанию как металлу по стеклу. «Рен, что у вас происходит?» Покинув кресло пилота, тем более, что управлять судном ей больше не позволяли, экзотка поспешила добраться до грузового ангара, где и происходили основные события. К счастью, прорезать двери световым мечом или выбивать силой ей не пришлось. Автоматические створки послушно уходили в сторону, открывая дорогу к друзьям. В качестве ответа Твилик прислал мыслеобраз, в котором Ксанатос стоял, запрокинув голову и хохотал, а его глаза светились расплавленным золотом, будто два фонарика. В то же время Раву, отбросившая от себя Моуна, явно находящегося не в себе, если вовсе не лишившегося разума, теперь скалилась на мастера Шидоу, готовящегося сражаться и с чужачкой, и с бывшими подчиненными. И о чем он думает? Возмутилась Сараби, хвост которой хлестнул по воздуху, а в горле зародился рык. Даже для Омега, находящегося не в самой лучшей форме, Гивин не представлял серьезной угрозы, не говоря уже о синей волчице, в их дуэте отвечающей за грубую силу. На Твилика он тоже не мог рассчитывать, так как кто-то должен был контролировать незнакомку, не спешащую нападать, чтобы не спровоцировать ответную реакцию только-только павшего джедая. «Рен, откройся в силе», — потребовала целитель разума, отправляя другу свои ощущения и догадки. Учитывая, что человек до сих пор ни на кого не напал, то можно было с уверенностью предположить, что хотя бы сейчас он не видит в светлых врагов, коих нужно истребить любыми средствами. Однако же сокрытие своих мыслей и эмоций, произошедшее у Твилика столь же рефлекторно, как и у нее самой, могло быть воспринято как угроза и причина внести разумного в список потенциальных противников. Раву общается с Ксанатосом, он вменяем, дополнила Катарка, вкладывая в это утверждение всю свою уверенность. Синяя волчица стояла спиной к Альфе, демонстрируя полное доверие, готовность слушаться, желание защищать. Она, однажды лично шагнувшая за грань, а затем и балансировавшая на ней с помощью своего напарника, знала, ну или хотя бы примерно представляла, чего делать категорически не следует. А вот Гивин подобным опытом похвастать явно не мог, поддавшись естественному порыву защититься от агрессивной среды. К счастью, он хотя бы не стал ничего кричать, как и пытаться зарубить Ксанатоса, за что сама хищница могла лишить его лишних конечностей. Еще двумя переменными, которые могли столкнуть ситуацию в ту или иную сторону, были Рен и непонятная мразь, что едва не прикончила Раву при помощи спасаемого Моуна. Хищница осознавала, что толчком для падения Альфы стала угроза ее жизни и то, что она закрылась в силе, но, кроме чувства вины за глупую попытку защитить мужчину от боли, у нее в душе полыхали щенячья радость и благодарность. «Да хат-то вам в жены», — процедил Рен, все еще стоящий на репульсорной доске, висящий в полуметре от пола грузового ангара. А в следующую секунду синяя волчица ощутила его мысли с эмоциями, в коих преобладали беспокойство и растерянность. «Альфа?» — спросила у своего вожака экзотка, словно губка, впитывающая его эмоции, тем самым снижая их накал незаметно для самого падшего. «Угроза низкого приоритета», — констатировал Ксанатос, переводя фокус своего внимания на серокожую самку. «Рен, займись ей», — попросила синяя волчица Твилика, отправив ему образ незнакомки. Очень многое сейчас зависело от того, какое решение примет их друг. Сможет преодолеть инстинктивное ощущение угрозы или же нет. А ведь ситуация могла стать еще сложнее из-за Сараби, спешащей в ангар со всех лап, буквально сияя светлой стороной силы. Рен смог, спрыгнув с репульсорной доски, оставив друзей справа и сзади, он попытался пронзить грудь серокожей незнакомки в момент, когда аппарель грузового отсека закрылась с глухим лязгом. К досаде хищницы, противница Твилика сумела уйти в сторону и выхватила собственный меч, из-за чего превратилась в приоритетную угрозу для всех. «Помоги», — разрешил Альфа, одновременно с этим запуская в незнакомку оставшуюся бесхозной репульсорную доску, тут же получившую удар клинком, что вывел из строя часть механизмов. Коротко рыкнув на Гивина, своей настороженностью лишь мешающего справиться с настоящим врагом, Раву полыхнула азартом охоты и сорвалась со своего места, чтобы присоединиться к Рену в загоне добычи. Напитанные темной стороной мышцы гудели, тело казалось легким, а движения – стремительными. Противница же оказалась ловкой и быстрой, но не слишком умелой во владении мечом, из-за чего бой превратился в погоню, окончившуюся странным рывком, насадившим незнакомку грудью на клинок. «Брать живьем!» — донесся до слуха хищницы голос мастера Шидоу, тогда как ее взгляд уперся в глаза темной одаренной, изогнувшей губы в самодовольной улыбке. Синяя волчица отскочила, отключила свое оружие, но блеск золотых радужек уже померк, а в силе разнеслось ощущение гибели одаренного, ударившее по нервам волной чужой агонии. Тут же со стороны Ксанатоса раздалось сдавленное рычание, а его эмоции, до этого момента являвшиеся ровными, вскипели словно бы и в без того горячую воду уронили раскаленные угли. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Сияние тьмы. Яркий белый свет лился от многочисленных осветительных панелей на потолке тронного капитанского мостика железной звезды, висящей на орбите тела С4. В воздухе звучали десятки голосов операторов различных систем, сливаясь в неразборчивый фоновый шум. На периферии зрения мелькали показания плоских мониторов и голографических экранов у ног технологичного трона, от которого к телу владельца протягивались десятки трубок. Смирно сидела одетая лишь в ошейник Раву, готовая обрушить свой гнев на любого смертника, что вызовет недовольство ее хозяина. «Герцог, флот республики вышел из гиперпространства», — прозвучал отдающий металлом голос механической красной горгульи, лицевую пластину которой заменяла маска, повторяющая внешность Дэвида Ксанатоса, каковым он был на момент гибели. «Флагманский корабль пытается связаться с нами. Переведи изображение на мой терминал», — властным, не терпящим возражения и промедления голосом велел Ксанатос Омега. Из-под полуприкрытых век Коева сияли расплавленным золотом холодные глаза. «Приветствую тебя, Омега юный», — прозвучал до боли знакомый, спокойный и безмятежный голос гранд-мастера Йоды, одетого в простую робу песочного цвета, опирающегося на узловатую деревянную трость. «Магистр», — молодой мужчина слегка кивнул, после чего спросил: «Вы прибыли, дабы объявить о капитуляции республики, либо же желаете присоединиться к моим сторонникам?» «Нет, бывший ученик моего погибшего ученика», — отозвался зеленокожий гуманоид. «Остановить тебя должны мы. Тебя и безумие то, которое несешь ты в галактику». «Остановить? Безумие?» — изумился герцог, после чего прищурился и слегка подался навстречу голограмме. «Тысячу лет орден считал, что победил ситхов. Тысячу лет джедаи, права которых притеснялись защищаемыми ими же народами, словно обезболивающие лекарства, мотались по всей республике и устраняли симптомы болезни, продлевая агонию пораженного коррупцией и глупостью государства. И что же мы получили в качестве благодарности? Храм, расположенный на моей родине, уничтожен, мой отец мертв, а республика говорит, что мне следует смиренно молчать и улыбаться в глаза виновных в произошедшем. Разделяю твою боль я, но не выход, насилие», — ответил гранд-мастер. «Сдаться должен ты, чтобы на суд справедливый пойти. В ином случае силу применить вынуждены мы будем. Ради галактики покоя и порядка. ХММ. Силу. Пусть будет так», — откинувшись на спинку кресла, мужчина приказал. «Приготовить главное орудие. Покажем прислужникам республики мощь прирученной звезды». Голограмма главы ордена джедаев погасла, а на главном мониторе тронного мостика возникло изображение огромных створок, разошедшихся в стороны словно металлические веки, ну или же губы, скрывающие за собой голодную пасть с пылающим в глотке золотым сиянием. «Флот противника пришел в движение», — оповестил алый робот. «Они окажутся в зоне поражения солнечной пушки через 60 секунд. Жаль, но прошлому пора остаться в прошлом». Ксанатос положил ладонь на подлокотник, нащупав пальцами круглую кнопку. «Я сам желаю произвести первый залп». Внезапно белое освещение сменилось тревожным красным, а голоса членов экипажа заглушил шум тревоги. Операторы стали беспорядочно тыкать по клавишам терминалов, некоторые и вовсе забегали в панике, и только синяя волчица да Дэвид оставались спокойны. «Произошла диверсия в кольцах сдерживания солнечной плазмы», — констатировал робот. «Поглощающее термальную энергию поле отключено. Защитное покрытие деформируется. Полное разрушение железной звезды произойдет через 37 секунд. Эвакуация невозможна». «Хат», — сжав кулак, Омега ударил рукой по подлокотнику. «Как нелепо. Раз так, то мы уйдем ярко. Приготовиться к залпу. Немедленно. Вероятность взрыва при выстреле», — начал говорить Дэвид. «Секунды не имеют значения», — отрезал герцог. «Исполнять». С разных сторон начали сыпаться отчеты о вышедших из строя системах, потерянных секциях станций, готовности главного орудия изрыгнуть солнечную вспышку в вероломного врага, вышедшего на переговоры исключительно для того, чтобы выиграть время. Трон мужчины затрясся, а сияние ока, отображающегося на главном мониторе, продолжающим работать без каких-либо помех, становилось все ярче и ярче. «Альфа, если ты хотел, чтобы я носила этот ошейник, нужно было просто сказать, прозвучал низкий, рычащий голос, перекрывший все звуки тронного командного мостика, следом за чем тряска ослабела, а в воздухе появилась непонятно откуда взявшаяся прохлада. Что за? Глаза Ксанатоса расширились, стоило ему увидеть Раву, стоящую на четвереньках, на спине у которой сидела Сараби, поспешно спрыгнувшая с подруги на начищенный до зеркального блеска пол. Джедаи проникли на станцию, проскрежетал голос Гаргульи. «Защищайте герцога!» Синяя волчица, смирно сидевшая у трона все это время, сорвалась с места и прыгнула, но еще в полете была перехвачена своим двойником, впившимся зубами в горло, чтобы вырвать кусок плоти. Обернувшиеся к вторженкам члены экипажа потянулись за оружием, но волна голубого сияния, разошедшегося во все стороны от катарки, словно вода дешевую краску размыла их черты, обратив людей и экзотов кляксами, безвольно расплескавшимися по полу. Лишь Дэвид продолжал оставаться столь же непоколебимым и готовился выстрелить из выдвинувшихся из предплечий лазеров. «Отставить!» Резкая боль, вспыхнувшая в местах присоединения трубок кресла к телу, вынудила выгнуться дугой, а затем и застыть в неудобной позе из-за судорог во всех мышцах. Алые лучи пронзили пространство, но синяя волчица, морда коей окрасилась бурыми пятнами, с необычайной даже для нее скоростью отпрыгнула, тогда как львица выставила ладони и перед ней появился похожий на голубое стекло барьер. Только вот робота это не остановило и, гудя сервоприводами, он решительно зашагал к Сараби, продолжая непрерывно стрелять из рук. «Вы опоздали, жалкие бездарности», — констатировал механический голос. «Его душа, моя, Ксанатос, мой», — сверкнув золотом глаз, Раву бросилась на горгулью, но была схвачена за шею прямо в воздухе, после чего безрезультатно попыталась расцарапать когтями металлическую руку. «Шевелись», — приказал себе мужчина на троне, превратившимся в пыточное устройство, трубки коего будто огромные черви пытались прогрызть себе путь вглубь его тела. «Вы, досадная помеха», рывок, ускоренный вспышкой ракетного двигателя на спине робота, и вот барьер катарки рассыпается, а сама она, дергая ногами в воздухе, скаля зубы держится за руку, сжимающую ее шею. «Чужаку никогда не победить хозяина внутреннего мира, и совсем скоро он станет моим полностью, но вы этого уже не увидите». Прямо перед ногами Дэвида пол треснул и разошелся в стороны, а из пролома показались языки жаркого пламени, смотрящегося в сиянии красного света особенно жутко. «Двигайся», рука Омега дотянулась до одной из трубок, сжала ее, а затем рывком выдернула из тела, разбрызгивая алую кровь. Остальные черви тут же зашевелились активнее, а лишившийся пищи начал шипеть и щелкать острыми как бритвы зубами. Однако же, невзирая на все ощущения, мужчина сумел призвать молнию, дабы поджарить первую тварь, а затем потянуться ко второй. Короткий болезненный крик и яростное рычание, оборвавшиеся в один момент, резанули по нервам, а когда Ксанатос посмотрел на робота, то увидел, как он разгибается, стоя на краю разлома, уже не держа в руках пойманных джедаек. Осознание произошедшего на долгий миг вогнало разум в ступор, а затем откуда-то из глубины выплеснулась безумная, дикая, разъедающая все ярость. Тело начало искрить молниями, кожа покрылась бурлящей, черной пленкой, трубки задергались, а затем безвольно опали и рассыпались. «Тебе стоило нажать эту кнопку, чтобы все закончилось быстро», — с сочувствием произнес Дэвид, подняв руку и прицелившись в мужчину, медленно поднимающегося с трона. «Придется делать все по старинке». Рубиновый луч ручного лазера врезался в спинку трона, а потом пошел вниз, чтобы поразить упавшего на пол Ксанатоса. Человек, в свою очередь, смог лишь откатиться в бок, выигрывая себе еще несколько секунд, в то время как пол между ним и противником треснул, отделяя их друг от друга новым разломом, ведущим в огненную бездну. «Уничтожить, разорвать, раздавить», пульсировали в разуме мысли, характерные скорее для безумного зверя, нежели разумного существа. Игнорируя опаляющий жар, он со всех ног бросился вперед и, пробежав по жидкому пламени будто по льду, врезался в механическое тело. Покрытое темной жижей существо сцепилось с железной горгульей, проскрежетавшей когтями по тому небольшому участку пола, что остался невредим, пока все остальное пространство рушилось и сгорало. «Ради чего ты борешься? Ради чего продлеваешь свои страдания? Сдайся и отправься за своими подружками, раз уж они тебе так дороги», — вещала сияющая рубиновым светом глазниц маска. «Ты уже проиграл. Разве не видишь этого? Твой внутренний мир разрушен, а разум необратимо поврежден. Сдайся, и я сохраню частицу твоего я, чтобы ты увидел величие, к которого можешь достигнуть под моим руководством. Больше никакой боли, никаких сомнений, никаких страхов и потерь. Разве не этого ты хочешь? А ведь я могу создать для тебя идеальный мир, в котором ты будешь единственным хозяином, коему подчиняется вся Вселенная. Законы реальности более не будут помехой, а препятствия окажутся сметены простым щелчком пальцев. Абсолютное могущество, абсолютная власть. Отклонившись назад, из-за чего горгулья потеряла опору и подалась вперед, Ксанатос изо всех сил ударил лбом в маску, раскалывая ее на кусочки. Боли он к собственному удивлению не почувствовал, но зато увидел скрывавшееся под образом Дэвида существо с болезненно-серой кожей, багрово-золотыми глазами, многочисленными морщинами и острыми, загнутыми как у щуки зубами. Морда, а лицом это даже в состоянии помутненного сознания мужчина назвать не мог, исказилась в ненависти, раскрыла пасть и получила новый удар в область приплюснутого носа. Отклониться назад, дернуть уродца в скафандре на себя и ударить головой вперед, и снова, и еще раз, и опять, раздавить, разорвать, уничтожить. Все существо наследника герцога Телоса 4 оказалось подчинено единственной цели, не реагируя ни на что иное. Он был глух к обещаниям, угрозам, попыткам торга. Даже когда красный доспех упал на спину, усевшийся сверху мужчина бил и бил, собственной волей разрушая чужое сознание, проникшее в его внутренний мир и обманом попытавшееся его подчинить. А потом, как-то неожиданно наступила тишина. Жидкое пламя, со всех сторон окружающее маленький островок уже не источало жар, а затем и вовсе застыло, обратившись к камням, тогда как сверху навалилась спокойная, уютная и безмятежная темнота. Обман, уловка, найти. Поднявшись на ноги, некоторое время Ксанатос прислушивался и принюхивался, словно и вправду стал диким зверем, но угроза исчезла. Опустившись на колени, он посмотрел на свои черные, будто бы обугленные руки, видеть которые не мешало даже отсутствие света. Нужно было что-то делать, куда-то идти, кого-то искать, но последние капли воли утекали, оставляя на своем месте усталость и безразличие. Он откинулся назад и уставился вверх, в густую и неподвижную черноту, которая будто бы посмотрела в ответ и улыбнулась. На лицо, грудь, руки и ноги упали колючие снежинки, холод которых заставлял чуть-чуть утихнуть боль, а затем кожу стал ласкать едва заметный, теплый и ласковый ветер, что принес с собой запах бескрайней саванны, поросшей высокой сочной травой. Ксанатос закрыл глаза. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Вместо эпилога. В комнате связи на борту одного из космических кораблей, принадлежащих джедаям, в кресле в круге из голограмм сидел низкорослый зеленокожий гуманоид с большими ушами, сжимающий когтистые пальцы на навершии деревянной трости. Разумные, находящиеся перед его усталым, но все столь же острым взором поочередно докладывали о недавно завершившихся событиях, а также планах на ближайшее время. Разговор с главой одного из кланов датамирских ведьм дал ответы для одних вопросов, но при этом породил множество других, вызывающих еще больше тревог и сомнений. Все же узнать, что давний враг не только здравствует и плетет интриги, но вполне себе процветает, это неприятно, но вдвойне болезненно из-за того, что его стараниями дух погибшего ученика так и не смог упокоиться в силе. Очень непростым для Йоды оказался этот разговор, а перебороть желание отправить на планету ликвидаторов, чтобы раз и навсегда покончить с темным культом, в какой-то момент казалось вовсе непреодолимым. Однако же не зря он столько времени возглавлял Светлый Орден, часто ставя интересы большинства выше собственных желаний, что не раз помогало решать самые сложные вопросы. Вот и сейчас, очистив разум от привязанностей, он договорился об условиях союза и отступных, которыми ведьмы расплатятся за сотрудничество с врагом. Темные времена надвигаются. Стар я стал слишком. Замену готовить надо, воспоминания об ученице, а также ученике погибшего ученика вызвали укол горечи от понимания, что в том числе и по его вине юные джедаи попали в расставленную на них ловушку, где лбами столкнули карательный отряд и независимый темный культ. Нет, обосновавшаяся на Мустафаре секта не была безобидной. Ее члены не стеснялись пользоваться силой, чтобы подчинить персонал, работающий на добывающих заводах, а затем скрываясь за лицами контролируемых разумных покупать оружие, рабов и иные вещи. Только вот они слишком долго успешно прятались от глаз Светлого Ордена, чтобы теперь вот так нагло привлечь к себе внимание, фактически бросив вызов всем джедаям республики. Следы все на Мустафар ведут, но чувствую я, что ложная цель это. Жаль лишь, доказательств нет у меня. Сила молчит даже, грандмастер прикрыл глаза, усилием воли давя в себе бессмысленные сожаления о том, что не возглавил данную операцию лично. Ошибки нужно признавать и анализировать, чтобы не повторять вновь и вновь, а не стенать над ними, бессмысленно тратя ценное время. Исполнительный директор корпорации, получив доказательства захвата своих активов членами темного культа, выразила ордену благодарность за раскрытие данного факта и официально заверила, что не будет предъявлять джедаям обвинений за применение силы на подконтрольной территории. Закончил свой затянувшийся монолог мастер Тень, командовавший миссией на лавовой планете. Прибывшая служба безопасности опечатала заводы, но продолжать поиски в иных частях планеты нам никто не мешает. О том, что у нас имеются архивные записи камер наблюдения, исполнительный директор как минимум догадывается, так как именно из них мы и предоставили нарезку, доказывающую сотрудничество ее подчиненных с темным культом, однако же в связи с вирусной атакой на серверы, произведенной мастером Омега, предъявить нам что-либо ее специалисты не могут. Мастер Шидоу, почему Ксанатос юный в храм на Карусанте не отправлен? ХММ, отвлекся от своих мыслей глава ордена, переведя взгляд на голограмму Гивина. Состояние мастера Омега было стабильным, пусть в сознание он и не приходил, начал отвечать джедай Тень, чувствующий себя провалившим задание по присмотру за молодыми и перспективными ребятами. Так как темной стороны в нем больше не ощущалось, я не стал препятствовать членам экипажа, желающим доставить своего друга в руки профессионального целителя, уже знающего, как работать с пациентом. Кроме того, на теле С4 находится его родственник, который может проявить недовольство из-за того, что его сына увезли на другую планету. С его недовольством мы бы как-нибудь справились, заметил лысый Корун, черты лица коего были будто бы вырезаны из камня. Сказали бы, что целители разума в главном храме имеют больше возможностей поставить его сына на ноги. И это было бы абсолютной правдой. Сейчас же мы не можем даже сказать, остались ли в разуме Ксанатоса Омега следы паразита, пытавшегося захватить тело. В ваши сенсорные способности, мастер, я не верю. Остальные же одаренные, находившиеся в тот момент рядом, существа предвзятые. Отправить на тело целителя надо, прервал подчиненных Йода, ровным, сильным голосом дав понять, что в этом случае отдает приказ, а не предлагает вариант действий. Тень пошлем, для охраны мы. Они помощь к Ксанатосу юному окажут и расследование проведут заодно. Магистр Йода, следует ли нам так выделять молодого мастера, уточнила джедай из расы твиликов. Полностью обученных целителей разума не так уж и много. Наследник герцога планеты он, а также филиала ордена глава, ответил зеленокожий гуманоид. Отношения хорошие с отцом его сохранить должны мы, чтобы начинание полезное прахом не рассыпалось. Против этого кто? Ответом ему были тишина и склоненные головы. Все же если смотреть на вопрос под таким углом, то они не выделяли молодого выскочку, как о нем говорили некоторые недоброжелатели, а делали вклад в развитие всего ордена. Решено раз это, к вопросам другим вернемся мы, констатировал грандмастер, вновь не услышавший никаких возражений. С созданием форпоста на Мустафаре что? Корпораты не возражают против присутствия сил джедаев, если они будут делиться разведывательной информацией и обеспечат безопасность от пиратов, контрабандистов, иного сброда, поморщился ответственный за переговоры мастер Тень. Чего бы им возражать, если мы будем выполнять работу их службы безопасности, проворчал Корун, да еще и отчитываться перед ними за это, будто бы у нас других дел нет. Поиски и раскопки ведутся пока, нам выгодно решение это, ответил Йода. Жаль лишь, информацию темные уничтожить успели. Кое-что мы все же нашли, вновь заговорил Тень. Несколько голокронов, фонящих темной стороной, были скрыты в главном убежище. Они были помещены в экранирующие контейнеры и в самое ближайшее время отправятся на Карусант для изучения, как и ошейники, блокирующие силу. Что вы можете сказать об этих устройствах? Заинтересовался Вуки, использующий специальный переводчик для беседы по голосвязи. Все же передавать информацию через силу в подобных условиях было бы, мягко говоря, утомительно. От устройства там только взрыватель и электрошок, констатировал докладчик. Основную работу выполняет ритуал вроде тех, которые используют датамирские ведьмы. Насколько мы смогли понять, при создании использовались жертвы разумных. Количество жизней, отнятых для зарядки одного ошейника, неизвестно. Сведения о технологии создания не сохранилось. От этих дикарок сплошные проблемы, сжал губы в линию Карун. Грандмастер, я все же настаиваю на том, чтобы Датамир был очищен от сестер ночи. Если совет позволит, то я лично возглавлю операцию. Как предлагаешь поступить с ними ты? Вопросительно изогнул брови старший джедай. Старшие поколения, отправить в силу, младшие, тех, кого еще можно перевоспитать, взять в орден, констатировал темнокожий мужчина. Если это слишком радикально, то тех, кто согласятся сотрудничать, можно переселить на закрытую колонию где-нибудь вдали от известных гипертрасс. Как объяснишь общественности ты, что джедаи примитивную, но все же цивилизацию уничтожили? Уточнил Йода, не спеша критиковать подчиненного, как и давить инициативу собственным авторитетом. Ведьмы датамирские просты не так, ударом первым не победим, если война долгая начнется. Скрываться в лесах умеют они, да и ритуалами гнушаться не станут, мужчин и детей в жертву принося. Добровольную жертву, замечу я, воспитание такое у них. Хочу напомнить, что пусть большинству на Датамир наплевать, но если в Галаниту идет информация, что джедаи взялись насильственным путем наносить добро и насаждать справедливость, то многие миры, на которых существует аналог рабства, а также виды, считающие естественным эксплуатацию своих сородичей как в тяжелой работе, так и пище, могут продемонстрировать недовольство, заметила Твилечка. И хатты среди них не будут самой большой проблемой. Объявить же войну просто потому, что они, пользователи темной стороны, мы не можем. Этим обязательно воспользуются наши противники в Сенате, чтобы обвинить джедаев во всех грехах, вплоть до подготовки захвата власти в республике. Ведь с их точки зрения, прикрываясь борьбой с темными, мы можем напасть на любую планету. Для не обладающих даром слова о сторонах силы, религиозные бредни культистов, прикрывающих собственные разборки. Иными словами, мы стерпим то, что дух одного из нас вытянули из великой силы, чтобы вселить в клона, которого потом отправили убивать его же учеников. Недовольство, которое испытывал Карун, могли почувствовать даже те, кто находились сейчас на другой стороне галактики, ну или им это просто казалось. «Горяч ты слишком, мейс юный, горячий прямолинеен», констатировал грандмастер, вновь привлекая к себе общее внимание. «Договор о невмешательстве взаимном нарушили ведьмы, но не можем войну им объявить мы, так как последствиями серьезными грозит это. Предположить могу, что враг наш настоящий желает этого, пусть и не рассчитывает особо. Только мы умнее поступим, дабы в нападении нас обвинить не могли. ХММ, магистр Йода, что вы предлагаете?» Не стал ожидать, пока глава ордена вновь сам нарушит молчание Карун. «Культ сестер ночи силен стал и опасен», заметил зеленокожий гуманоид. «Однако же и другие кланы на Датамире есть. Слабые они и малочисленные, но если помощь им предложить, не откажутся они. Еду ли, лекарства ли, все примут ведьмы молодые, за услугу незначительную. Одно-два поколения нужно, чтобы окрепли они и традиции свои пересмотрели, а затем и на старшие кланы внимание обратили. Им не позволит набраться сил», поняв замысел старейшего из обитающих на Корусанте джедаев, констатировал Вуки. «Сестры ночи не глупы, хотя и позволили себя втянуть в чужую интригу. Договор о ненападении есть у нас», ответил Йода. «Кланы избранные посольства ордена примут. С целью опыта обмена рыцарей отправим мы. Менять часто будем их, влиянию темному не поддались чтобы. Полезно будет и нам, и им это. ХММ, рискованно, но это лучше, чем ничего», заявил Мейс. «Я лично готов проследить за этим проектом. Лучше это буду я», возразил Вуки. «Ну или кто-нибудь из женщин. Их, во всяком случае, датамирки примут более доброжелательно. Позже обсудим это», прервал младших джедаев грандмастер, затем обратился к теням. «Есть что добавить у вас?» В одной из комнат убежища культа, которая была обустроена как какая-то мастерская, ритуальный зал, обнаружена голова существа, измененного темной стороной силы, плававшая в колбе с питательным раствором. Глава операции вновь взял слово, сохраняя внешнюю невозмутимость. «Помещение буквально пропитано фоном темной стороны, но мы так и не сумели понять, что именно там делали культисты. Обследование головы показало, что ее прожарили электричеством, из-за чего нельзя определить степень одаренности. Однако же генетический анализ показал, что с высокой долей вероятности это была женщина-датамирка преклонного возраста. Полагаю я, что воспользоваться консультацией специалиста должны мы», после короткой паузы заявил Йода. «Раз уж ведьм магию использовали вместе этом, то ведьма понять должна, чем занимались там. На место лично прибуду я, проследить чтобы, кутаясь в черный балахон с глубоким капюшоном, под которым клубилась словно бы живая тьма, находящийся в утопающем в темноте помещении мужчина неопределенного возраста опустился на одно колено перед устройством связи. Возникшее мгновение спустя голограмма еще одного существа, одетого схожим образом, удовлетворенно кивнула и в воздухе зазвучал голос. «Приветствую, владыка Сидиус!» «Приветствую, владыка Плегас!» — отозвался человек, продолжающий стоять на одном колене, в то время как собеседник возвышался над ним словно гора, что лучше всяких слов говорило об иерархии и том, насколько равными на деле являются их титулы. «Надеюсь, ты вызвал меня для того, чтобы сообщить о своем успехе», — изрек скрытый под мантией гуманоид, после слов которого воздух вокруг будто бы загустел и похолодел. «Именно так, учитель», — отозвался Сидиус, упорно глядя в пол перед собой. Джедаи успешно добрались до Мустафараи, в ходе ожесточенного сражения, полностью уничтожили обитавший там культ. Насколько удачно прошел этап подселения личности подопытного в новое тело неизвестно. Ни одна из потенциальных целей не сделала попытки выйти на связь с уцелевшими соратниками. Все ниточки, которые могли вести к нам, оборваны. Голокроны ловушки оставлены в тайнике. Наши агенты перевезены на другую базу и ждут обещанной награды. «Чудно, чудно», — одобрительно отозвался собеседник. «Ты считаешь, что джедаи поверят, что клонов Яна Дуку выращивали по их заказу? Только если решат, что этот культ был частью более крупной организации», — ответил человек. «Пусть так», — собеседник сделал небольшую паузу, после чего приказал. «Сконцентрируйся на своем продвижении в Сенате, владыка Сидиус, я же займусь остальным. Эксперименты с ритуалами придется прервать, но уже собранной информации достаточно, чтобы быть уверенными в их эффективности. Когда придет время, они сыграют важную роль в падении джедаев. Жаль, что не удалось подтвердить эффективность техники переселения души в ослабленного энергетической травмой одаренного, но этим я смогу заняться лично, в лабораторных условиях. Финал этой затянувшейся пьесы близок, ученик, я чувствую это. Но готовы ли мы, учитель?» — позволил себе сомнение стоящий на колене мужчина. «Джедаи все еще сильны, а их поддержка в республике велика. Сама республика имеет достаточный резерв, чтобы дать отпор внешней угрозе. Не разочаровывай меня, ученик», — голос собеседника стал более жестким. «Ты же не сомневаешься в плане? Нам необходимо создать раскол, чтобы началась гражданская война. Ну а когда сепаратисты начнут проигрывать, третья сторона протянет им руку помощи. К тому моменту и охотники на одаренных, и клоны, управляемые электронными устройствами, войдут в свою полную силу. Схемы дроида НК уже перерабатываются нашими инженерами, так что армия, достойная империи ситхов, будет создана даже раньше намеченного срока. Что же до джедаев, мне снова тебя учить, как подрывать доверие и разрывать союзы?» «Нет, учитель», — отозвался Сидиус, — «я все понял. В таком случае, возвращаемся к работе», — старший ситх хмыкнул. «У меня возникло несколько новых теорий, требующих проверки». Он открыл глаза и посмотрел ввысь, в кажущееся таким далеким, чистым, но в то же время неестественным небо. Попытавшись понять, что не так, человек потерпел неудачу, так как к собственному удивлению не смог вспомнить, как небо должно выглядеть на самом деле. Впрочем, ощущение некой неправильности это все же не отменяло, что в свою очередь вызывало тревогу. «Наконец-то ты проснулся», — прозвучал рядом голос совсем молодого мальчишки, кажущийся уморительно серьезным. «Ну, во всяком случае, пришел в себя достаточно, чтобы можно было включить виртуальную симуляцию». «Виртуальную? Что?» По отдельности слова казались знакомыми и даже вызывали в памяти какой-то отклик. Но стоило их сложить вместе, смысл стремительно ускользал от сознания. «Ты меня понимаешь?» — вновь спросил мальчик. «Ксанатос, нужно что-то сказать», — пришла в голову разумная идея. «Привет», — ему показалось, что поздороваться будет логичным и правильным. «А кто такой Ксанатос?» «Понятно», — односложно ответил мальчик, тут же продолжив столь же спокойным, ничуть не расстроенным, не рассерженным голосом. «Ксанатос, это ты. Мое имя, Дэвид. Я, искусственный интеллект, созданный тобой и обладающий всей твоей памятью. Сейчас мы находимся в виртуальной, искусственной реальности, которую я поддерживаю за счет личных вычислительных мощностей и корабельного компьютера. На последней миссии ты серьезно пострадал, из-за чего часть твоей памяти отсутствует, либо же заблокирована. В данный момент мы летим на Телос-4, это планета, принадлежащая твоему отцу, где будет происходить основной этап лечения. Рядом находится Сараби, Раву, Рен и Гаджет. Первые две получили незначительные ментальные повреждения, но уже идут на поправку, тогда как третий отделался легким испугом и парой синяков. Миссия в целом признана успешной. Можешь задавать вопросы. М. А что такое отец? Вылетело изо рта первое, что пришло в голову. Слово кажется знакомым. Мир вздрогнул, а затем спина и голова человека начали подниматься, пока он наконец не оказался сидящим перед мальчиком лет 6, ну или же 8 на вид, что был одет в робу песочного цвета и имел удивительно правильное, безэмоциональное лицо. Какое-то время ребенок, стоящий босыми ногами на зеркальном полу, всматривался в лицо собеседника, после чего констатировал: механических повреждений мозга не зафиксировано, мозговая активность ниже нормы на 15%, знание общегалактического языка подтверждено, но обнаружены провалы в памяти, касающиеся не только недавних событий, но и смыслового содержания слов. Вывод. Необходимо провести первичное обучение для налаживания дальнейшего взаимодействия. Участие других разумных на первых этапах реабилитации нежелательно. Приступаю к первому уроку.